Глава 5. Маленький вождь краснокожих с решительным видом шагнул на поляну. Орлиное перо и боевая раскраска делали его особенно грозным. Гордой поступью он направился к рыжему и, взяв его за лапу, вырвал из когтей котов. Те даже не пытались возражать, уж слишком невероятным казалось происходящее. Хромой кот, пробулькав что-то невразумительное, растопырил лапы и встал на дороге, пытаясь задержать освободителя. Невозмутимый индеец, не говоря дурного слова, засветил ему в глаз. Хромой рухнул навзничь, а рыжий со своим спасителем галопом бросились вперед. Ошеломленные коты не сразу пришли в себя. Прошло несколько минут, прежде чем вопли хромого привели их в чувство. «Что вы стоите, идиоты? Это всего-навсего два маленьких котенка! Хватайте их, болваны! В погоню или я вас всех поубиваю!» Подхватив хромого, коты ринулись вдогонку. В это время адмирал Румпель безуспешно пытался дозваться полосатого. Он искал его уже минут 5 и был ужасно рассержен. «Я выдеру противного мальчишку, если сейчас 1000 чертей, он не появится!» — бормотал адмирал, лазая по кустам. Время шло к обеду, а без малыша пани Румпелева не накрывала на стол. Старый морской волк был голоден и зол. Рыжий и полосатый переговаривались на бегу. «Ты кто такой?» – первым крикнул рыжий. «Меня зовут Полосатый. Я живу на берегу озера, а ты?» «Полное имя – Виллибальд Кнопс Мрмяу-Гау-Пю. Лучше просто Рыжий. Я тоже живу на берегу озера в замке». «А, я сразу понял, что ты из благородной семьи. Твой папа владелец замка?» «Ага, а твой?» «Мой адмирал флота». «Ого, а ты что, так играешь в индейцев?» «Иногда. Я следил за этими бандитами так из интереса, а потом они вдруг схватили тебя». «Случайность, они напали сзади, а то я бы им показал». «Жми быстрее!» — вдруг крикнул полосатый. «А что такое?» Рыжий обернулся и сразу прибавил ходу. Сзади рыча неслись бродячие коты. Положение становилось отчаянным. Быстро оценив неизбежность схватки, юный моряк круто развернулся и сжал кулаки. Рыжий по инерции пролетел еще несколько метров, однако развернулся и бросился на помощь новому другу. Что-что, а трусом он не был. Два маленьких героя стояли спина к спине в окружении подбежавших котов. Правда, теперь разбойники не спешили нападать. Разбитый нос и подбитый глаз их атамана послужили хорошим предупреждением. К тому же те, кто нападают 7 на 1, всегда бывают трусами. Наконец, хромой все же попытался взять инициативу в свои руки. «Эй, малявки!» – заорал он, прячась за спины своих товарищей. «А ну, завайтесь, пока мы из вас котлеты не понаделали!» Коты нервно засмеялись, стараясь подбодрить друг друга. Рассудительный полосатый промолчал, но нахмурил брови, зато рыжий, вспыхнув от негодования, немедленно встрял в перебранку. «Сами вы облезные коврики для блох! Вас даже на тряпочки для мытья полов не возьмут! В последний раз говорю! Брысь отсюда! Суслики маринованные, а не то всем хвосты подвинчиваю!» Полосатый аж крякнул от удовольствия, а рыжий гордо огляделся, наслаждаясь произведенным эффектом. Маринованные суслики престыженно молчали. Потом один обернулся к хромому и виновато сказал: «Да ну их, пусть себе идут, чего мы с мелюзгой связались?» Хромой злобно взвизгнул и с размаху ударил кота по морде. «Молчать! А ну взять их! Я из них варежки сделаю, одну рыжую, другую полосатую! Взять их, я сказал!» Коты угрюмо двинулись на шаг вперед. «Полундра!» — Неожиданно завопил полосатый и сам бросился на врагов. Образовалась куча мала. Пыль летела во все стороны, юные герои дрались, как львы. То, где, кого, чем и по какому месту, разобрать было невозможно. Однако в конце концов рыжего и полосатого все же скрутили и представили хромову. «Так-так, допрыгались птенчики!» — ехидно прошипел хромой. «Ну, с рыженьки мы потом потолкуем, а вот ты, тельняшка!» И он потянулся когтистой лапой к носу полосатого. В тот же миг какая-то неведомая сила приподняла хромого за шиворот и, раскачав, швырнула в кусты. Сзади, грозный и могучий, стоял старый моряк, одноглазый кот Румпель.